Шаг номер один. Примите решение. This is probably the most important question you need to answer. Это, пожалуй, самый важный вопрос, на который вам нужно ответить. Throughout the entire 10 steps we're going to cover. За все 10 шагов, о которых мы будем говорить. That is, are you ready to move? И этот вопрос, вы готовы уйти? You might be thinking, well, yeah, John, I've decided. Возможно, вы про себя думаете, да, Джон, я уже принял решение. Yeah, right. Ну да, конечно. Here's a question. Вот мой вопрос. How many times have you decided before to make a move? Сколько раз вы уже решали уйти, но ничего не делали? Then why didn't you? Почему же тогда вы ничего не делали? See, I know why. Я знаю почему. It's because you didn't know why. Потому что вы сами не знали почему. This is a really, really simple step, but it's very important. Это очень простой шаг, но он очень важен. You see, if you can't answer why you're gonna move, если вы не можете ответить для себя на вопрос, почему я хочу уйти, you're not gonna have the motivation to follow the 10-step process to the end. Тогда у вас не будет мотивации, чтобы проследовать все 10 шагов до конца. See, a lot of us want to change our jobs. Многие из нас хотят изменить должность, которую занимают. Just because we have bad temporary situations. Просто потому, что ситуация в данный момент не очень благоприятная. Some of us want to change our jobs. Некоторые из нас хотят уйти с этой работы. Because we're too impatient. Потому что они слишком нетерпеливы. You really need to ask yourself the question. Поэтому вам действительно нужно задать себе этот вопрос. Why do you want to move? Почему вы хотите уйти? Now, it can be many different things. Причин, безусловно, может быть множество. Boring work. Например, скучная работа. Boss is a jerk. Или у вас босс придурок. Low money. Или вам не платят денег. No growth potential. Или у вас нет никаких возможностей для карьерного роста. But here's what we've got to do. Но вот что нужно сделать. Three simple steps. Вы должны пройти через три простых шага. First of all, write down the why. Во-первых, запишите это почему. If something's not in writing, it's not real. Потому что если что-то не записано на бумаге, это нереально. If you write it down, а если вы запишете это, then you can work with it. Тогда вы уже сможете с этим работать. Then you're not only using your mind, but you're also using your other senses as well. Тогда вы не только рассуждаете в голове, но задействуете все остальные чувства. See, we're gonna take a logical approach here. Здесь вы начинаете подходить к этому логически. Emotions good. Эмоции — это хорошо. But this is a very important question. Но это слишком важный вопрос, чтобы доверяться эмоциям. Write down why. Запишите, почему. The second thing I want you to write down. Второе, что нужно записать. Write down what you want. Запишите, чего вы хотите. What type of job. Какой тип работы вам интересен. What type of boss. Какой начальник вам нравится. What type of compensation. О каком плане компенсации вы мечтаете. What type of future. О каком будущем. Make a wish list. Просто создайте список своих пожеланий Деду Морозу. And number three. И третье. Write down what you're willing to pay for it. Запишите, чем вы готовы пожертвовать ради этого. The more money you make, чем больше денег вы зарабатываете, the more time you're gonna have to spend at work, тем больше времени вам придется проводить на работе. If you get a better job, если вы устроитесь на более хорошую работу, it might require some additional training and education. Возможно, от вас потребуется пройти дополнительные тренинги или получить какое-то образование. This could take away from your family time. Это может отнять время, проведенное с вашей семьей. Your recreation time. Или ваше время отдыха. And your personal time. И ваше время на какие-то личные нужды. So now that we've written down three things, итак, вы записали три вещи. We've got a list of why. У вас есть список почему. We wrote down what we want. Мы записали то, чего хотим. And we wrote down what we're willing to pay for it. И записали то, чем мы готовы пожертвовать ради этого. Now we can decide to make our move. И вот теперь мы можем взвесить все, принять решение. See, we've just done a couple of very important things here. Здесь мы сделали несколько очень важных вещей. First, we have a real motivation. Во-первых, у нас появилась реальная мотивация. That's your why's. Это ваше почему. Second, we have focus. Второе, мы сконцентрировались. That's what we want. Потому что мы поняли, чего хотим. And number three, we've got balance. И третье, у нас появился баланс. We've got an understanding of what we're gonna have to sacrifice to get a better job. Мы поняли, чем нам придется пожертвовать для того, чтобы получить эту замечательную работу мечты. You cannot successfully go out and look for better employment. Вы не можете идти и успешно искать новую работу, unless you have a plan. Если у вас не будет плана.